Здесь 27 мая 1878 года родилась гениальная танцовщица Айседора Дункан, создательница новых форм свободного танца, далеких от стиля американских шоу, поэтому не нашла признания в Америке. И, как некоторые американцы, искренне поверила в рабоче-крестьянскую победу в далекой и суровой России, которая с восторгом приняла ее. Здесь она вышла замуж за Сергея Есенина, истинного певца земли русской. Но постепенно начинала понимать фальшь и утопию идей коммунизма, видя разрушенную голодную страну. Ее случайная и трагическая смерть, возможно, была не так страшна по сравнению с той, что очень вероятно ожидала бы ее, если бы она осталась в Советской России. В Сан-Франциско жил Марк Твен. В конце XIX века здесь нередко проводил время будущий писатель Джек Лондон. В центре города, напротив художественной галереи, находится уникальный памятник жертвам Холокоста. На земле за колючей проволокой лежат фигуры мертвых людей, покрытые пропитанными гипсом бинтами. И стоит, протянув руку к проволоке, лишь одна фигура, как надежда на жизнь целого народа. За сквером по Филберт-стрит стоит церковь святых Петра и Павла, строительство которой длилось 15 лет. Неподалеку от нее на Русском холме ставили свои постройки первые русские в Сан-Франциско. Церковь эту часто и справедливо называют собором, ибо роскошное ее внутреннее убранство и ошеломляет своим величественным видом святилище, созданное из многочисленного вида оникса и мрамора. Справа перед святилищем расположена копия писты, жалости, скульптуры Микеланджело, хранящейся в Ватикане. Во множестве частных галерей можно увидеть скульптуры русских художников Щемякина, Медведева, Мешберга. Одно из главных строений города – Сити-холл, на мраморных ступенях которого стоял Никита Сергеевич Хрущев, приехавший сюда на открытие Организации Объединенных Наций. Увидев запряженную машинами площадь, он подумал, что американцы специально нагнали сюда много машин, чтобы поразить его воображение. Но скрыть свое восхищение городом он не мог. Увидев старинные трамвайчики, собранные со всего мира, исполняющие роль фуникулеров и всегда облепленные туристами. Увидев стадо бизонов, пасущихся в центре одного из парков, где за небольшую плату можно снять часть зеленого газона и устроить семейный пикник. Заглянув в единственный в Америке театр оперы и балета с постоянной труппой и узнав, что билеты сюда проданы на сезон вперед, Никита Сергеевич обещал американцам превратить в русский Сан-Франциско Владивосток. Будучи в этой возможности искренне уверен, не меньше, чем в построении в России коммунизма через 20 лет. Сан-Франциско находится самый большой в городе зал на 10 тысяч мест. Концерт, открытие обычно заканчивается увертюрой Чайковского 1812 год. Кстати, исполнением этой увертюры дирижировал сам Чайковский при открытии Карнеги-холл в Нью-Йорке. Другой руководитель России, Михаил Сергеевич Горбачев, часто бывает в Сан-Франциско. На территории бывшей военной базы стоят два домика его фонда, сотрудники которого договариваются о лекциях Горбачева в университетах, в том числе о лекции, где рассказывается об экологической угрозе России и другим странам. Один анонимный житель города сказал: «Мне жаль детей, родившихся в Сан-Франциско.